429. Матерь Агни-йоги. Добрый человек из сокровищницы сердца своего выносит добро, а злой – зло. Поэтому соприкосновение со злыми следует избегать. Ничего хорошего из общения с ними не получится. А если уж жизнь сталкивает с ними, то ни одного лишнего слова лучше не говорить.